Николай Костомаров. Второй отдел. Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. Том 5. 17 столетие. Малороссийский гетман Зиновий Богдан Хмельницкий. Древняя киевская земля, находившаяся под управлением князей Владимирова дома, ограничивалась на юг рекою Росью. Пространство южнее Роси, начиная от Днепра на запад к Днестру, ускользает из наших исторических источников. Наш древний летописец, пересчитывая ветви славяно-русского народа, указывает на угличей и тиверцев, которых жилища простирались до самого моря. Угличи представляются народом многочисленным, имевшим значительное количество городов. Бесчисленное множество городищ, валов и могил, покрывающих юго-западную Россию, свидетельствует о древней населенности этого края. Почти непонятно, каким образом киевские, волынские и галицкие князья, владея множеством городов, возникавших один за другим в их княжениях, занимавших северную половину нынешней Киевской губернии, Волынь и Галицию, упустили плодороднейшие соседние земли. Из нашей летописи мы узнаем, что языческие князья вели упорную войну с угличами. После сильного сопротивления князья одолевали их, брали с них дань, а потом, со времен Владимира, угличи со своим краем как будто исчезают куда-то. Только в XIII веке, во время Данила, в краю между Бугом и Днестром являются какие-то загадочные балаговские князья, владевшие городами и поладившие с покорившими их татарами. В так называемой литовской летописи мы находим смутное известие, что в XIV веке Ольгерд, покоривший Подол, нашел там местное население, живущее под начальством атаманов. Из польских и литовско-русских источников узнаем, что в 15 столетии нынешний край юго-западной России был уже значительно населен сплошь до самого моря. В южных его пределах были обширные владения знатных родов – бучацких, язловецких, синявских, ленскоронских и прочих. Плодородные земли изобиловали хлебопашеством и скотоводством, велась постоянная торговля с Грецией и Востоком, ходили купеческие караваны в Киев. Но после разрушения Греческой империи и после основания в Крыму хищнического царства гиреев, беспрестанные грабежи и набеги татар не допустили свободного мирного развития жизни в этом крае и вызвали в нем необходимость населения с чисто воинственным характером. В конце XV века введен был в Руси польский обычай отдавать города с поселениями под управление лиц знатного рода под названием старост. В начале XVI века являются староства – Черкасское и Каневское, а в них военное сословие под названием казаков. Самая страна, занимаемая этими староствами, названа Украиной. Название это переходит на все пространство до Днестра, именно на землю древних угличей и тиверцев, а потом, по мере расширения казачества, распространяется и на Киевскую землю, и на левый берег Днепра. Примечание первое. Слово «угличи» от слова «угол», вероятно, однозначительно со словом «украина», «украя». «Украина» — слово древнее, встречается в XII веке. Конец примечания. Мы уже объяснили происхождение слова «казак» в жизнеописании Ермака. Положение Южной Руси было таково, что здесь казак, чем бы он ни был, вначале должен был сделаться воином. Черкасские и каневские старосты, а за ними и другие старосты в южно-русском крае, например, хмельницкие и братславские, для безопасности своих земель по необходимости должны были учредить из местных жителей военное сословие, всегда готовое для отражения татарских набегов. необходимо было вместе с тем дать этому сословию права и привилегии вольных людей, так как по понятиям того века воин должен был пользоваться сословными привилегиями перед земледельцами. Организаторами казацкого сословия в начале XVI века являются преимущественно два лица. Черкасский и каневский староста Евстафий Дашкович и хмельницкий староста Предислав Ленскоронский. Но в то время, когда, собственно, в Украине образовывалось местное военное сословие под названием казаков и состояло под начальством старост, началось и в других местах Южной Руси стремление народов казаки. Таким образом, из Киева плавали вниз по Днепру за рыбою промышленники и также называли себя казаками. Они, будучи промышленниками, были вместе с тем и военными людьми, потому что пребывание их в низовьях Днепра для своего промысла было небезопасно и требовало с их стороны умения владеть оружием для своей защиты от внезапного нападения татар. Развитию казачества более всего содействовал предприимчивый и талантливый преемник Дашковича, черкасский и каневский староста Дмитрий Вишневецкий. Он увеличивал число казаков приемом всякого рода охотников, прославился со своими казаками геройскими подвигами против крымцев и поставил себя по отношению к польскому королю почти в независимое положение. Его широкие планы уничтожить Крымскую Орду и подчинить черноморские края московской державе разбились об ограниченное упрямство царя Ивана Грозного. В 1563 году Вишневецкий со своими казаками овладел было Молдавией, но затем изменнически был схвачен турками и замучен. Примечание второе. О нем сохранилась такая легенда, что султан приказал его повесить ребром на крюк, и Вишневецкий, повиснув на крюке, славил Иисуса Христа и проклинал Магомеда. В одной малорусской думе он является под именем казака Байды. Он висит на крюке, а султан предлагает ему принять магомеданскую веру и жениться на его дочери. Байда просит себе пук стрел убить голубя на ужин своей невесте и поражает стрелою царскую дочь в голову, проклиная неверных. Конец примечания. Поход Вишневецкого на Молдавию проложил путь другим казацким походам в эту страну под начальством Сверчевского и Подковы. Польские паны Потоцкие и Корецкие также покушались овладеть Молдавией при помощи казаков. Походы эти усиливали и развивали казачество. Еще более поднимали его начавшиеся со второй половины XVI века казацкие морские походы, предпринимаемые из Запорожской сечи на турецкие владения. Еще в 1533 году Евстафий Дашкович на польском сейме в Петркове представлял необходимость держать от правительства казацкую сторожу на Днепровских островах. Но на сейме не последовало по этому поводу решения. В 50-х годах XVI века Дмитрий Вишневецкий построил укрепление на острове Хортице и поместил там казаков. Появление казацкой селитьбы поблизости к татарским пределам не понравилось татарам, и сам хан Девлет-Гирей приходил выгонять казаков оттуда. Вишневецкий отразил хана, но покинутый в своих предприятиях царем Иваном покорился воле Сигизмунда Августа и затем вывел казаков с низовья Днепра. Тем не менее, казаки не оставили пути, намеченного Дашковичем и Вишневецким, и через несколько лет после того явилась Запорожская сеча. Примечание третье. То есть засека. В 1568 году она уже существовала. Конец примечания. Река Днепр, хотя и своенравная в своем течении, представляет, однако, возможность безопасного плавания вплоть до порогов. Но вслед за тем плавание на протяжении 70 верст делается очень опасным, иногда и совершенно невозможным. Русло Днепра в разных местах пересекается грядою скал и камней, через которые прорывается вода с различной силой падения. Примечание четвертое. Всех порогов на Днепре считается до 10. Кайдацкий, Сурский, Лоханский, Звонецкий, Тегинский, Ненасытицкий, самый значительный и опасный, Волникский, Будило, Лишний и Гадючий или Вильный, и, кроме того, несколько забор. Так называются камни, которых гряда не доходит от одного берега до другого, не идущие поперек всей реки. Из них самое значительное — Вороного забора в 6 верстах от Ненасытицкого порога. Конец примечания. По окончании порогов Днепр проходит через гористое ущелье, называемое Волчьим горлом — Кичкас. А потом разливается шире и делается уже, хотя судоходен до самого устья, но по всему своему течению разбивается на множество извилистых рукавов, образующих бесчисленные острова и плавни. Острова и луга, заливаемые в полноводье и покрытые лесом, кустарником и камышом. Первый из островов, вслед за Волчьим горлом, есть возвышенный и длинный остров Хортица. За ним следуют другие острова различной величины и высоты. Острова эти представляли привольное житье для удальцов того времени по чрезвычайному изобилию рыбы, дичины и отличных пастбищ. И вот с половины XVI века этот край, называемый тогда вообще Низом, стал более и более делаться приютом всех, кому только почему-нибудь было немилым жить на родине, и всех тех, кому по широкой натуре были по вкусу опасности и удалые набеги. Запорожская сеча установилась прежде всего на острове Томаковки, близ впадения в Днепр реки Конки. Против этого острова на левом берегу рос огромный лес, называемый Великий Луг. Через несколько времени сеча переносилась ниже, на Микитин Рог, близ нынешнего Никополя, а потом еще несколько ниже и надолго основалась близ нынешнего села Капуловки. Главный центр ее был на одном из островов, до сих пор называемом Сечею. Казаки, поселившиеся в Сече, носили название запорожцев, а весь состав их назывался Кошем. Они выбирали вольными голосами на раде, сходке, главного начальника, называемого кошевым атаманом. Кош разделялся на курени, и каждый курень состоял под начальством выбранного куренного атамана. Поселения низовых казаков не ограничивались одной сечью. В разных местах, на Днепровских островах и на берегах, образовывались казацкие селитьбы и хутора. Таким образом, за порогами слагалось новое людское общество с военным характером, населяемое выходцами и беглецами из Южной Руси, совершенно независимыми от властей, управлявших Южной Русью. Пороги препятствовали этим властям добраться до поселенцев. Сначала жители Запорожья состояли из одних только мужчин, так как война была главной целью переселения за пороги. При том же значительная часть людей, прибывавших туда, не имела намерения оставаться там навсегда. Побывавши на Запорожье, повоевавши с татарами в степи или совершивши какой-нибудь морской поход, они возвращались на родину. Другие же по-прежнему отправлялись на Запорожье не с целью войны, но для звериной охоты и рыбной ловли, и, следовательно, также на время. Только мало-помалу стали переселяться туда с семьями и заводить хутора. В самую сечу никогда не дозволено было допускать женщин. Таким образом, казаки разделились на два рода — городовых

не пытались ни вступать в реестр, ни примыкать к панам, а собирались вооруженными толпами и выбирали себе предводителя, которого называли гетманом. Так поступали в особенности те, которые бывали на сече, воевали против турок и татар и приобретали себе там, как выражались тогда, рыцарскую славу. Эти так называемые «своевольные купы», шайки, уже в конце XVI века стали страшны для Польши и возбуждали против себя строгие постановления сейма. На деле эти постановления не исполнялись, тем более что и польский король, и польские паны, объявивши шайки самозваных казаков противозаконными скопищами, сами употребляли их в войнах с Москвой, Швецией и Турцией. Таким образом, кроме казаков городовых, записываемых в реестры, и казаков сечевых, беспрестанно то пополняемых беглецами из Украины, то убавляемых уходившими назад в Украину, было еще множество казаков своевольных, состоявших из панских хлопов, выбиравших себе гетманов. Правительство делало пересмотры реестром. Из них исключались лишние казаки, эти лишние носили название выписчиков, но выключенные из реестра продолжали называть себя казаками. Понятно, что при таких условиях южнорусского общества того времени у польского правительства, а главное у польских панов, явилось среди простого народа много врагов. Эти враги становились тем ожесточеннее и опаснее, чем сильнее выказывалось с польской стороны стремление удержать наплыв народа в казачество. Польское право придавало хлопов безусловное распоряжение его пана. Понятно, что такое положение не могло быть приятным нигде, но там, где народу не было никакой возможности вырваться из неволи, он терпел и с поколения в поколение привыкал к своей участи до такой степени, что перестал помышлять о лучшей. В Украине было не то. Здесь для народа было много искушений к приобретению свободы. Перед глазами у него было вольное сословие, составленное из его же братьев. По соседству с ним были Днепровские острова, куда можно было убежать от тяжелой власти. Наконец, близость татар и опасность татарских набегов приучали украинского жителя к оружию. Сами паны не могли запретить своим украинским хлопам носить оружие. Таким образом, в народе южнорусском поддерживался бодрый воинственный дух, несовместный с рабским состоянием, на которое осуждал его польский общественный строй. Между тем, как способы панского управления в Украине, так и свойства отношений, в какие поставлен был высший класс к низшему, никак не мирили русского хлопа с паном и не располагали его к добровольной зависимости. Стремление народа к казаченью, или так называемое поляками «украинское своевольство», начало принимать религиозный оттенок и получать в собственных глазах русского народа нравственное освящение. Уже восстание Наливайка и Лободы прикрывались до некоторой степени защитой религии. Вслед за введением унии последовало быстрое отступление русского высшего класса от своей религии, а вместе с тем и от своей народности. Русские паны стали для русского народа вполне чужими, и власть их получила вид как бы иноземного и иноверного порабощения. Мещане и хлопы только от страха, а не по убеждению, принимали унию, и пока не свыклись с нею в течение многих поколений, долго были готовы отпасть от нее. В Украине, где народ был бодрее и менее подвергался рабскому страху, уния трудно пускала свои корни. Реестровые казаки не принимали ее вовсе, потому что не боялись панов. Знакомство с войною делало их отважными. Самовольные казаки еще более возненавидели унию, как один из признаков панского насилия над собою. Таким образом, православная религия сделалась для русского народа знаменем свободы и противодействия панскому гнету. Согласное свидетельство современных источников показывает, что в конце XVI и первой половине XVII века безусловное господство панов над хлопами привело последних к самому горькому быту. Иезуит Скарга, фанатический враг православия и русской народности, говорил, что на всем земном шаре не найдется государства, где бы так обходились с земледельцами, как в Польше. Владелец или королевский староста не только отнимает у бедного хлопа все, что он зарабатывает, но и убивает его самого, когда захочет и как захочет. И никто не скажет ему за это дурного слова. Между панами в это время распространилась страсть к непомерной роскоши и мотовство, требующее больших издержек. Один француз, живший тогда в Польше, заметил, что повседневный обед польского пана стоит больше, чем званый во Франции. Тогдашний польский обличитель нравов Старовольский говорит: «В прежние времена короли хаживали в бараньих тулупах, а теперь кучер покрывает себе тулуп красной материей, чтобы отличиться от простолюдина. Прежде шляхтич ездил на простом возе, а теперь катит шестерней в коляске, обитой шелковой тканью с серебряными украшениями. Прежде пивали доброе домашнее пиво, а теперь и конюшни пропахли венгерским. Все наши деньги идут на заморские вина и на сласти, а на выкуп пленных и на охранение отечества у нас денег нет. От сенатора до последнего ремесленника все проедают и пропивают свое достояние и входят в неоплатные долги. Никто не хочет жить трудом, а всякий норовит захватить чужое. Легко достается оно и легко спускается. Заработки убогих подданных, содранные иногда с их слезами, а иногда со шкурой, потребляются господами как гарпиями. Одна особа в один день пожирает столько, сколько зарабатывает много бедняков в долгое время. Все идет в один дырявый мешок — брюхо. Верно, пух у поляков имеет такое свойство, что они могут на нем спать спокойно, не мучаясь совестью. Знатный пан считал обязанностью держать при своем дворе толпу ничего не делающих шляхтичей, а жена его такую же толпу шляхтянок. Все это падало на рабочий крестьянский класс. Кроме обыкновенной панщины, зависевшей от произвола владельцев, они были обременены множеством разных мелких поборов. Каждый улей был обложен налогом под именем очкового, за вола платил крестьянин роговое, за право ловить рыбу — ставщину, за право пасти скот — спасное, за измол муки — сухомельщину. Крестьянам не дозволялось ни приготовлять себе напитков, ни покупать их иначе, как у жида, которым пан отдает корчму в аренду. Едет ли пан на сейм или на богомолье, или на свадьбу, на подданных налагается какая-нибудь новая тягость. В королевских имениях, управляемых старостами или же управителями, положение хлопов было еще хуже, хотя закон предоставлял им право жаловаться на злоупотребление. Никто не смел жаловаться, по замечанию Старовольского, потому что обвиняемый будет всегда прав, а хлоп виноват. «В судах у нас, — говорит тот же писатель, — завелись неслыханные поборы, подкупы. Наши войты, лавники, бурмистры — все подкупны. а о доносчиках, которые подводят невинных людей в беду, и говорить нечего. Поймают богатого, запутают и засадят в тюрьму, да и тянут с него подарки и взятки.